Глава пятая. Какой глупый вопрос. Разумеется, все это знают. Второй рукой пробираюсь к предмету своего любопытства, твердого под мягкой тканью брюк, горячего такого. Борис Александрович резко толкает меня к дверце сиденья, отпускает руку, но тут же жестко сжимает пальцами соски. Крутит. «Ай!» Ошеломленно восклицаю, но тут же хохочу. «Но я же говорю, ни капли нежности, просто животное». «Нина, вы девственница?» Снова спрашивает он и как будто собирается оторвать твердые камушки сосков. «Да, да, конечно, да!» Закричала ему в безэмоциональную маску лица и тут же выдохнула, когда он отпустил меня. Облегчение от боли тут же приносит новую порцию веселья, но рассмеяться я не успеваю. Машина резко дернулась с места и меня откинула назад. Рев мотора заглушил мой истерический смех, пока мы мчались по новенькой, сделанной только 2 года назад, дороге. И если в остальной части России дороги одноразовые, то у нас в городе все стало делаться на века. Распоряжение генерального директора металлургического комбината. Того самого, что вжимает педаль в пол. Того самого, что своим запахом душит во мне нормы морали и воспитания. Где-то точно должно быть написано «Не нюхать чужого мужчину, не лезть к нему в рубашку и не гладить волосатую грудь». Машина резко вильнула вправо и меня в очередной раз подкинула на ухабе. Мне стало так хорошо, еще никогда я не ехала с такой скоростью, еще никогда внутри меня не зажигалось такое пламя. Мне хотелось улыбаться, кричать, танцевать, любить. А Андрей не любил меня. Ему было дороже не наше соглашение, а мнение таких, как Лескова. Он втоптал в грязь наши чувства. Он уничтожил мою веру в него. Он уничтожил отношения. Ком в груди рос с поразительной скоростью. Я начала задыхаться. Так сдавила невидимой нитью мне горло, она врезалась в кожу, причиняла боль. Одна слеза скатилась и затерялась внизу, вторая коснулась иссушенных смехом губ. А дальше начался нескончаемый водопад слез. Реву на разрыв в машине начальника отца и задыхаюсь. Андрей был для меня принцем, а стал никем. «Да ебано в рот!» Слышу где-то сбоку рык, и машину снова подкидывает на ухабе. Пока захлебываюсь слезами, даже не замечаю, как машина затормозила. Сквозь пелену слез не могу разглядеть, где мы находимся. И я хочу спросить, дома ли мы уже, как вдруг дверца справа открывается, и меня обволакивает прохладный горного воздуха. Резкий захват дрожащего от горя запястья, и меня буквально стали выволакивать на улицу. Мне становится страшно, и я пытаюсь воспротивиться. В салоне хорошо, безопасность. А здесь что? Холодно и темно, и шум деревьев над головой. Я закричала от ужаса. Я поняла, меня хотят убить. Я сейчас умру. Тело уже подняли в воздух и несут, судя по бликам, утопить в озере. И вот меня уже погружают голый в обжигающую холодную воду. Я тут же захлебываюсь и задыхаюсь. В голове проясняется очень быстро. Изображения вечера мелькают кинолентой. Речь магната, танцы, алкоголь. Андрей буквально всовывает мне в руки коктейль за коктейлем. Затем снова этот магнат Борис Александрович. Я в его машине. А сейчас его сильные руки пихают меня в воду.